Глава 45. Космополит становится более серьезным. Здесь и там, верные своему месту, но не своей функции, развешаны другие лампы. Пустынные планеты, которые либо выгорели от истощения ресурсов, либо были погашены обитателями коек, раздраженными их светом или желающими поспать. Лампа в одной из носовых кают, занятой своенравным пассажиром, тоже была бы погашена, если бы не запрет стюарда, объявившего, что по приказу капитана она должна гореть всю ночь до рассвета. Этот стюарт, который, как и многие другие в его профессии, был склонен к прямодушию, возмутился упрямством пассажира и был вынужден напомнить ему не только о непоправимых последствиях, которые могут последовать из-за темноты в каюте, но и о том обстоятельстве, что на пароходе, полном незнакомых людей, отсутствие света будет по меньшей мере неосторожностью, если не хуже того. Поэтому лампа, последняя из многих, продолжала гореть, мысленно благословляемая пассажирами в некоторых каютах и проклинаемая обитателями других кают. Продолжая свое одинокое бдение у единственной лампы, освещавшей книгу на столе, рядом сидел благообразный и опрятный пожилой человек с мраморной волной седых волос на голове и выражением лица, которое воображение приписывает благочестивому Симеону, который, когда наконец узрел младенца Иисуса, благословил его и упокоился в мире. Судя по крепкому телосложению в преклонном возрасте и глубокому загару на морщинистых руках, его можно было принять за преуспевающего фермера, вовремя отошедшего от дел после многолетних трудов, от полевой пахоты к теплому камину. За одного из тех, кто в 40 лет выглядит таким же свежим и бодрым, как в 15. Для кого уединение оказывается еще более благословенным даром, чем знание, и в конце концов отправляет его на небо, не испорченного миром в силу своего невежества. Так селянин, который приезжает в лондонскую гостиницу и не выходит оттуда ради осмотра достопримечательностей, в конце концов уезжает из столицы, ни разу не заблудившись в ее тумане и не запачкав ног в ее грязи. Благоухающий после посещения цирюльни как новобрачный, впервые отправляющийся в супружескую спальню и, судя по жизнерадостному виду, не возражавший бодрствовать до самого утра, космополит вошел в каюту. Но когда он заметил старика, погруженного в глубокое раздумье, то умерил свою бодрость, тихо прошел мимо и молча занял место с другой стороны стола. Однако при этом он как будто чего-то ожидал. «Сэр», — произнес старик и озадаченно посмотрел на него. «Сэр», — повторил он, — «можно подумать, что мы сидим в кофейне во время войны. Я читаю последний экземпляр газеты с ошеломительными новостями, а вы сидите напротив и пожираете меня взглядом. Но у вас здесь есть хорошие новости, сэр. Самые благие вести». «Слишком хорошо, чтобы оказаться правдой», — донесся голос из занавешенной каюты. «Слушайте», — сказал космополит, — «кто-то разговаривает во сне». «Да», — отозвался старик. «А вы, сэр, вы как будто спите на ходу. Почему вы говорите о новостях, если видите, что я читаю Библию, а не газету?» «Я это вижу, и когда вы закончите чтение, но не секунды раньше, я с благодарностью возьму эту книгу. Насколько мне известно, это корабельная Библия, подарок от общества. О, возьмите, возьмите ее». «Нет, сэр, я не собирался вас беспокоить. Просто объяснил факт моего ожидания, не более того. Читайте, сэр, иначе я расстроюсь». Эта учтивость возымела действие. Сняв очки и упомянув о том, что он закончил читать интересующий его раздел, старик великодушно протянул книгу, которая была принята с теплой благодарностью. Погрузившись в чтение на несколько минут, пока выражение его лица менялось от внимательного к серьезному, потом даже к страдальческому, космополит медленно отложил книгу, повернулся к старику, который до сих пор наблюдал за ним с добродушным любопытством, и сказал: «Скажите, почтенный друг, можете ли вы разрешить меня от тревожного сомнения?» «Сэр, бывают такие сомнения, которые невозможно разрешить человеку», — осторожно ответил старик. «Это так. Но посмотрите, в чем состоит мое сомнение. Я хорошо отношусь к людям. Я практически люблю людей и испытываю доверие к ним. Но что я услышал не более получаса назад? Мне сказали, что я найду здесь слова «вражьи уста подобны сладкому меду» и «не верь множеству слов его». Мне также сказали, что я найду в этой книге множество сходных изречений. Я не мог и подумать об этом, но что я читаю теперь? Не только процитированные слова, но и действительно многое в сходном духе. Например, «многими словами будет он искушать тебя, он будет улыбаться тебе, прельщать красноречием и спрашивать, чего ты хочешь. Если это будет к его выгоде, он использует тебя, он заставит тебя страдать и не пожалеет об этом. Будь бдителен и остерегайся его. Когда услышишь такие вещи, пробудись от сна». «Кто это описывает, обманщика?» — снова донеслось из соседней каюты. «Он пробудился от сна, не так ли?» — заметил космополит и удивленно повернул голову. «Тот же голос, что и раньше, верно?» «Странный сновидец. Вы не знаете, чья это каюта?» «Не обращайте внимания на него, сэр», — озабоченно произнес старик. «Но скажите мне, вы действительно сейчас прочитали это в книге?» «Да», — более мрачным тоном. «Досада и полынная горечь для меня в этом. Для меня, филантропа, который верит в людей». «Как странно», — взволнованно отозвался старик. «Неужели то, что вы повторили, действительно содержится в книге? Я прочитал ее не менее 70 раз и не припомню ничего такого. Дайте посмотреть». Он энергично поднялся и подошел к собеседнику. «Вот, посмотрите, и здесь», — переворачивая страницы и указывая на предложение. «Все это записано в «Премудрости Иисуса, сына Сираха». «Ах!» — воскликнул старик и просиял. «Теперь я понимаю». Он перелистал страницы вперед и назад, пока весь Ветхий Завет не оказался с одной стороны, а Новый Завет с другой, пока он вертикально придерживал пальцами раздел между ними. «Смотрите, сэр, все, что находится справа и слева, это определенные несомненные истины. Но то, что я держу в руке, это апокрифы». «Апокрифы?» «Да, и здесь это написано черным по белому». Он указал, где именно. «А что означает это слово?» «Примерно то же самое, что и неподтвержденные, то есть апокрифический, как выражаются профессора из колледжа. Само слово, как я слышал с кафедры, подразумевает нечто, пользующееся неопределенным доверием, либо имеющее неопределенную достоверность. Поэтому, если ваша тревога вызвана чем-то из апокрифов», — он снова указал на страницы, — «то можете не волноваться, ибо это всего лишь апокрифы». «Тогда как насчет апокалипсиса?» — третий раз донеслось из соседней каюты. «Теперь он видит откровение, не так ли?» — спросил космополит, снова оглядываясь в ту сторону. «Однако же, сэр», — он повернулся к собеседнику, — «я несказанно благодарен вам за напоминание об апокрифах. На какой-то момент это понимание ускользнуло от меня. Дело в том, что когда все находится под одной обложкой, это иногда сбивает с толку. Неканоническую часть следовало бы издать в отдельном переплете. И теперь я думаю, как хорошо поступили ученые-мужи, когда отвергли для нас книгу Сираха. Мне еще не приходилось читать текст с такой расчетливостью, направленной на разрушение доверия между людьми. Этот сын Сираха даже говорит, я только сейчас увидел это, будь осмотрителен в делах с друзьями. Заметьте, не скажущимися друзьями, не с лицемерными друзьями, не сложными друзьями, но просто с друзьями. То есть тут сказано, что даже вернейшему другу нельзя доверять без оговорок. Может ли Ларошфуко сравниться с этим? Я бы не удивился, если бы сам Макиавелли в своем представлении о человеческой натуре руководствовался назиданиями этого сына Сираха. А каково называть это премудростью сына Сираха? Что же это за безобразная премудрость? Я скажу, лучше дайте мне глупость, от которой на лице играет улыбка, чем премудрость, от которой кровь стынет в жилах. Нет, нет, никакая это не мудрость. Как вы и сказали, сэр, это апокриф. Ибо как может быть достоин доверия тот, кто учит недоверию?» «Я скажу вам, что это такое», — воскликнул тот же голос, что и раньше, но теперь с насмешкой. «Если вам не хватает ума заснуть, не будите тех, кто мудрее вас. Если хотите знать, что такое премудрость, поищите ее под вашими одеялами». «Премудрость!» — вскричал другой голос с гортанным ирландским акцентом. «Где это видано, чтобы два гуся гуторили, кто мудрее? Ложитесь спать, дьяволы, пока премудрость не подпалила ваши лапы!» «Нам нужно говорить потише», — сказал старик. «Боюсь, мы расстроили этих добрых людей. Очень жаль, если мудрость кого-то расстраивает», — отозвался космополит. «Но вы правы. Нужно быть потише. Подведем итог. Если вы разделяете мои мысли, то разве вас удивляет мое беспокойство при чтении фрагментов, настолько проникнутых духом недоверия?» «Нет, сэр, я не удивлен», — сказал старик и добавил. «Судя по вашим словам, вы склонны к моему образу мыслей. Вы считаете, что недоверие к сотворенному существу есть нечто вроде недоверия к Творцу?» «Ну же, мой юный друг, в чем дело? Тебе уже давно пора спать. Что тебе нужно от меня?» Последние вопросы относились к мальчику в старой холщовой куртке, обшарпанной и пожелтевшей, который пришел с палубы босиком по мягкому ковру, так что остался неуслышанным. Его красная фланелевая рубашка, проглядывавшая через прорехи желтой куртки, создавала подобие нарисованного пламени на балахоне жертвы аутодафе. Его лицо было покрыто слоем застарелой грязи и сажи, на фоне которой его темные глаза сверкали, как огоньки среди тлеющих углей. Это был юный корабейник, или маршан, как мог бы назвать его вежливый француз, торговавший бытовыми мелочами для путешественников. Не имея определенного места для ночевки на пароходе, он заметил двоих людей в каюте через стеклянную дверь и, несмотря на поздний час, решил, что никогда не бывает поздно заработать монетку-другую. Помимо других вещей, он имел при себе курьезный предмет. Миниатюрную дверь из красного дерева, прикрепленную к косяку и снабженную всеми элементами фурнитуры, кроме одного, который появится в скором времени. Он многозначительно выставил эту маленькую дверь перед стариком, который посмотрел на нее и сказал: «Дитя, иди своей дорогой с твоими игрушками». «Пусть я никогда не достигну вашей старости и премудрости», — рассмеялся чумазый мальчишка, показав пятнистые зубы, как у нищего паренька с картины Мурильо. «Теперь дьявол их охочет, а?» — раздался тот же голос с гортанным акцентом из соседней каюты. «Что вы там смешного нашли в своей премудрости? Ложитесь, дьяволы, чтобы я вас больше не слышал!» «Видишь, мальчик, ты потревожил этого человека», — сказал старик. «Больше не надо смеяться». «Ах, полно вам», — отозвался космополит. «Пожалуйста, не надо так говорить. Смех бедняка почитают за глупость, но он редко встречается в этом мире. Так или иначе, ты должен говорить очень тихо», — обратился старик к мальчику. «Да, пожалуй», — согласился космополит. «Но, мой юный приятель, ты только что сказал что-то умное моему почтенному другу. Что это было?» «О!» — тихим голосом, открывая и закрывая маленькую дверь. «Только вот что. В прошлом месяце, когда я держал ларек с игрушками на ярмарке в Цинциннате, то продал старикам несколько детских погремушек». «Не сомневаюсь», — сказал старик. «Я и сам часто покупаю такие безделки для моих маленьких внуков». «Но эти пожилые джентльмены были старыми холостяками». Старик какое-то время смотрел на него, потом прошептал космополиту: «Какой-то странный мальчишка. Немного придурковатый, а? Он мало что соображает». «Да уж немного», — отозвался мальчик. «Иначе я не носил бы это тряпье». «Ну и острый слух у тебя, паренек», — восхитился старик. «Если бы он был хуже, то я слышал бы меньше дурного о себе», — сказал мальчик. «А ты умен не по годам», — произнес космополит. «Почему бы тебе не торговать умом и не купить себе приличную куртку?» «Доверие», — сказал мальчик. «Вот чем я занимался сегодня. А это куртка, которую я смог купить ценой моей премудрости. Но не хотите ли сторговаться? Видите ли, я не собираюсь продавать эту дверь. Я только ношу ее с собой, как образец. Посмотрите, сэр». Он поставил дверцу на стол. «Предположим, эта маленькая дверь ведет в вашу каюту. Вот», — открывая створку, — «вот вы ходите в каюту перед сном. а потом закрывайте дверь за собой. Теперь все надежно? Думаю, да, сказал старик. Разумеется, мой юный друг, согласился космополит. Хорошо. Допустим, около 2 часов ночи некий проворный джентльмен тихо подходит к двери, тихо поворачивает ручку. Вот так. И вуаля! Наш тихий джентльмен оказывается внутри. Как там поживают ваши деньги? Понятно, мальчик, понятно, сказал старик. Твой проворный джентльмен — это ловкий вор. А на твоей маленькой двери нет замка, который помешал бы ему. С этими словами он более пристально вгляделся в немую картину. Ну вот, мальчик блеснул белозубой улыбкой. Теперь вы понимаете, в чем дело. Но тут появляется великое изобретение. Он достал маленькое стальное устройство, очень простое, но оригинальное. Прикрепленное к двери с внутренней стороны, оно запирало ее на задвижку. Вот, посмотрите. Он с восхищенным видом продемонстрировал запорное устройство, держа дверь на расстоянии вытянутой руки. Теперь наш ловкий джентльмен может тихо крутить ручку и толкать дверь, пока у него не разболится голова. Купите патентованный дорожный замок, сэр. Всего лишь 25 центов. Боже мой, — воскликнул старик, — это будет поважнее, чем изобретение печатного станка. Да, дитя мое, я куплю этот замок и сегодня же поставлю его. С флегматичностью старого банкира, принимающего мелкую сумму, мальчик повернулся к космополиту. Хотите такой же, сэр? Прошу прощения, мой юный друг, но я не пользуюсь такими кузнечными приспособлениями. Те, кто задает кузнецам больше всего работы, редко пользуются их услугами, — заметил мальчик и подмигнул ему с видом глубокой осведомленности, небезынтересный для человека его возраста. Но этот жест, судя по всему, скользнул от внимания старика, который принимал мальчика за того, кем он казался с виду. Теперь, когда вы укрепите на двери дорожный замок, то можете считать себя надежно защищенным. — Да? — спросил мальчик, снова обратившись к старику. — Думаю, да, дитя мое. — А как насчет окна? — Боже мой, окно! Я не подумал об этом. Нужно принять меры. — Не беспокойтесь на этот счет, — сказал мальчик. — По правде сказать, то же самое можно сказать и о дорожном замке, хотя я не сожалею о том, что я продал его вам. Просто купите одну из этих вещиц. С этими словами он показал несколько предметов, похожих на подтяжки. Денежные пояса, сэр. Всего лишь по 50 центов за штуку. Денежный пояс? Никогда не слыхал о таком. Это вроде кошелька, только более надежно, сказал мальчик. Очень полезная вещь для путешественников. Сдается мне, это довольно странные кошельки. Не слишком ли они узкие и длинные для удобства? Они крепятся к талии, сэр, — объяснил мальчик. — Человека, который носит такой пояс, невозможно обокрасть с открытой или запертой дверью. Бодрствует ли он или же крепко спит? — Ясно, ясно. Будет трудно ограбить человека с денежным поясом. А вчера мне сказали, что Миссисипи славится обилием карманников. В какую они цену? — Всего лишь по 50 центов за штуку, сэр. — Я возьму один. Вот. — Спасибо. Тогда у меня есть подарок для вас. Он извлек из нагрудного кармана пачку бумажек и протянул одну из них старику, который, глядя на нее, прочитал. «Детектор подделок». «Очень полезная штука», — сказал мальчик. «Я дарю ее всем покупателям, которые берут товар на 75 центов. Это лучший подарок, какой можно сделать». Он повернулся к космополиту. «Не хотите ли приобрести денежный пояс, сэр?» «Прошу прощения, мой юный друг. Но я не пользуюсь такими вещами. Деньги просто рассованы у меня по карманам. Рассовывать приманки в разных местах — неплохая идея, — сказал мальчик. Ищи ложь и находи истину. Значит, вас не интересует детектор подделок, да? Или ветер подул с востока? Дитя мое, — с некоторой озабоченностью произнес старик. «Хватит сидеть здесь, у тебя мысли путаются. Давай, отправляйся в постель». «Я бы с радостью. если бы имел перину из человеческих мозгов, — ответил мальчик. — Но доски жесткие, знаете ли. — Довольно, дитя мое. Иди, иди. — Да, дитя мое. — Иду, иду, — отозвался мальчик на манер плутовской пародии. Он поскреб жесткой босой пяткой вышитые цветы на ковре, почти как молодой бычок скребет копытом молодую траву на майском выпасе. Он взмахнул своим головным убором, который, как и остальные его обноски, в силу трудных времен и обстоятельств, далеко превосходил по возрасту его годы, если не его жизненный опыт, будучи мужской касторовой шляпой. И удалился с озорным видом язычника, провернувшего удачную сделку. «Какой странный мальчик», — сказал старик, глядя ему вслед. «Интересно, кто его мать, и знает ли она, что он не спит поздно ночью?» «Вполне возможно, что его мать не знает», — глухо ответил космополит. «Но если помните, сэр, вы говорили что-то интересное перед тем, как мальчишка перебил вас со своей фальшивой дверью». «Вроде бы да. Давайте посмотрим». Старик ненадолго отвлекся от своих покупок. «Так, что же это было? О чем я говорил? А вы помните?» «Не вполне точно, сэр. Но, если не ошибаюсь, вы выражали надежду, что не собираетесь испытывать недоверие к сотворенным существам, так как это подразумевало бы недоверие к их Творцу». «Да, что-то вроде этого», — рассеянно и невразумительно отозвался старик, снова рассматривая покупки. «Скажите, вы собираетесь спрятать деньги в этом поясе сегодня ночью?» «Так будет лучше всего. Правда?» — он передернул плечами. «Никогда не поздно проявить осторожность. По всему пароходу только и советуют беречься от карманников». «Да. И только сын Сираха или какой-то другой отвратительный циник может прятать свои деньги в таком месте. Но это не важно. Поскольку вы напомнили, сэр, разрешите мне помочь вам разобраться с этим поясом. Думаю, между нами мы могли бы превратить его в надежную вещь». «О, нет, нет, нет», — взволнованно ответил старик. «Ни за что в мире не хочу беспокоить вас». Он нервно сложил пояс. «Не хочу показаться невежливым, но я сделаю это сам, когда останусь в одиночестве. Впрочем, есть кое-что еще». После некоторой паузы он извлек немного бумажных денег из потайного жилетного кармана. «Вот две купюры, которые я вчера получил на сдачу в Сент-Луисе. Не сомневаюсь, что они подлинные, но, чтобы скоротать время, я сравню их с детектором подделок. Спасибо пареньку, вручившему мне такой подарок. Этот малыш — настоящий благодетель». Он положил детектор рядом с собой на столе и с видом полицейского, выволакивающего из бара за шиворот парочку нарушителей спокойствия, поместил две банкноты напротив детектора. После этого он приступил к внимательному осмотру, сопровождавшемуся бдительными поисками, пока он водил указательным пальцем правой руки с проворством опытного крючкотвора, находя и указывая на мелкие подробности. После длительного наблюдения космополит поинтересовался официальным тоном. «Ну как, мистер старший присяжный, виновен или невиновен?» «Невиновен, не так ли?» «Не знаю, не знаю», — озадаченно пробормотал старик. «Здесь так много всевозможных отметок, что результат неопределенный. Вот, например, на этой купюре он указал. Это вроде бы трехдолларовая банкнота, выпущенная трастовой страховой компанией Виксбургского банка. Так вот, детектор показывает, кому какое дело, что он показывает. Это же трастовая страховая компания. Что вам еще нужно?» «Ничего особенного, но помимо 50 других признаков, детектор подсказывает, что если это подлинная банкнота, она должна иметь рельефное тиснение здесь и тут. Кроме того, маленькие волнистые вкрапления красного цвета, шелковистые на ощупь, изготовленные из волокон красного шелка, подмешанных в бумагоделательный чан. Эта бумага изготавливается по заказу компании. Да, и это постойте. Здесь добавлено, что на этот признак не всегда можно полагаться, поскольку некоторые банкноты сильно изношены, красные волокна выпадают. Как раз это случилось с моей банкнотой. Видите, какая она ветхая. Либо это подделка. Трудно разглядеть, просто не знаю, что и думать. Что за досада и волокита с вашим детектором? Поверьте, это подлинная купюра. Не будьте таким недоверчивым. Очередное доказательство моего неизменного мнения, что эти детекторы подделок, которые можно видеть на каждом углу, расплодились из-за недостатка доверия к людям. Они заставляют людей сомневаться в честных деньгах. Прошу вас, избавьтесь от него. Хотя бы из-за неудобств, которые он причиняет. Нет, эта вещица доставляет затруднения, но я сохраню ее. Постойте, вот еще один признак. Здесь написано, что если купюра подлинная, то в верхнем углу, рядом с виньеткой, должна находиться очень маленькая, почти микроскопическая фигурка гуся. Она помещена там в качестве дополнительной защиты, как фигура Наполеона, скрытая в древесной листве, невидимой даже при увеличении, если не всматриваться со всем вниманием. Как я не всматриваюсь, но не могу увидеть гуся. Разве вы не видите? А я вижу. Просто замечательный гусь. Вот. Космополит нагнулся и указал на точку внутри виньетки. А я его не вижу. Боже мой, я не вижу гуся. Он настоящий, превосходный гусь, просто идеальный. Господи помилуй, я не вижу его. Тогда выбросьте свой детектор. Он лишь застит вам глаза, манит несбыточными химерами, отправляет на охоту за призраками. Это подлинная купюра. Выбросьте вашу бумажку. Нет, она не такая полезная, как мне сначала показалось, но я должен изучить другую купюру. Как пожелаете, но я больше не могу добросовестно помогать вам. Так что прошу извинить меня. Поэтому, пока старик вернулся к своему кропотливому занятию, космополит, дабы не отвлекать его, вернулся к чтению. Наконец, убедившись в том, что его собеседник отринул свое предприятие как безнадежное и вернулся к отдыху, космополит обратился к нему с вескими комментариями по поводу прочитанного, которые становились все более серьезными и тяжеловесными. Покуда он не закрыл тяжелый том над столом и с большим затруднением не рассмотрел остатки золоченой надписи с названием благотворительного общества, распространявшего судовые библии для общего пользования. «Ах, сэр!» — произнес он. «Хотя все должны радоваться мысли о присутствии такой книги в общественных местах. Однако есть обстоятельства, препятствующие особой радости. Посмотрите на этот том. Снаружи он выглядит потертым и поношенным, как старый саквояж в складском помещении. Но внутри белым и девственным, как только что распустившиеся линии». «Верно, верно», — с грустью согласился старик, впервые обративший внимание на это обстоятельство. «Это не единственный раз, когда я вижу общественную Библию на пароходе или в гостинице», — продолжал его собеседник. «И все они были такими. Старыми снаружи и новыми внутри. В самом деле это уместно характеризует нашу внутреннюю невинность. Лучший признак истины, пусть и очень древний. Но это свидетельствует о прискорбно невысокой оценке такой доброй книги среди путешественников. Возможно, я ошибаюсь, но мне представляется, что если бы путешественники больше доверяли друг другу, все бы выглядело иначе». Отвлекшись от детектора подделок, пожилой джентльмен погрузился в размышления об услышанном и, наконец, с просветленным видом обратился к космополиту. «Тем не менее, из всех людей именно путешественники должны доверять мудрым наставлениям этой книги». «Верно, верно», — задумчиво согласился тот. «И они будут рады этому знанию», — продолжал старик, постепенно воодушевляясь. «Ибо в своих блужданиях по долине смертной тени, какими бы приятными или обязывающими они ни были, мы не должны доверять бездумным тревожным механизмам и оборонять себя от непредвиденных опасностей. Они лишь должны верить в силу, способную и готовую защитить нас, когда мы сами не способны на это». Перемена в его тоне и манере речи вызвала некую ответную реакцию космополита, который, наклонившись к нему, грустно произнес. Хотя путники редко обсуждают друг с другом этот вопрос. Но вам, сэр, я откровенно скажу, что разделяю ваше стремление обеспечить свою безопасность. Я много странствовал по миру и продолжаю мои странствия. Тем не менее, в этой стране, и особенно в некоторых ее краях, где мне рассказывают истории о мерах предосторожности на пароходах и железных дорогах, я могу утверждать, что на суше и на воде меня никогда серьезно не беспокоили, хотя временами и слегка досаждали. В вашем обществе, сэр, я чувствую себя надежно, как в Комитете общественной безопасности, который проводит безмолвные заседания и выставляет незримый патруль, продолжающий бодрствовать, когда мы крепко спим, и чья ровная поступь раздается в лесах, как и в городах, на реках, как и на улицах. Короче говоря, я никогда не забуду строку из Писания, которая гласит: «Господь будет упованием твоим». Путник, не укрепившийся в этой вере, испытывает злосчастные сомнения и в своей слепоте вынужден беречься несуществующих угроз. И, тем не менее, — тихо промолвил старик, — здесь есть раздел, который я должен вам прочитать, если он находится на месте, — продолжал космополит и снова взял книгу. Но эта солнечная лампа начинает тускнеть. — так и есть, — пробормотал старик, словно остатки сил покинули его. — Бог ты мой, уже очень поздно. Мне нужно в постель. — Давайте посмотрим. Он встал и с тоскливым выражением оглянулся на стулья и кушетки, потом посмотрел на ковер. — Давайте посмотрим. Посмотрим, есть ли тут что-то, о чем я забыл. — Забыл? Я что-то смутно припоминаю. Мой сын, очень заботливый человек, сказал мне об этом сегодня утром. Только сегодня утром. Это кое-что, о чем нужно позаботиться, прежде чем ложиться в постель. Что это может быть? Что-то надежное для надежности. Ох, моя бедная старая память. Позвольте догадаться, сэр. Спасательный пояс. Так и есть. Он сказал, чтобы я проверил наличие спасательного пояса в моей каюте. Он сказал, что на пароходе их выдают всем пассажирам. Но где они? Я их не вижу. Как они выглядят? Полагаю, сэр, они выглядят примерно так. Его собеседник достал ночной горшок с изогнутым оловянным отделением внизу. Да, сэр. Полагаю, что это спасательный пояс, притом очень хороший. Хотя я не претендую на обширное знание этого предмета, так как не пользуюсь ими. Вот так дела. Кто бы мог подумать. Это есть спасательный пояс? Та самая штука, на которой я недавно сидел? Так оно и есть. И это доказывает, что жизнь человека всегда под надзором высшей силы, даже если он не присматривает за собой. По сути дела, сэр, любое из этих устройств спасет вас и вынесет по водам, если ваше судно наткнется на скалу и затонет в ночи. Вот, поставьте его поближе к вашей постели. Полагаю, я могу рекомендовать его. Особенно потому, что оловянная часть, он постучал костяшками пальцев, выглядит очень прочной и совершенно пустой. Это и впрямь прочная вещь. Старик с беспокойством надел очки и принялся тщательно осматривать устройство. Хорошая сварка. Защищено от воды. Я склоняюсь к этому, сэр. Хотя, как уже было сказано, я не пользуюсь подобными вещами. Тем не менее, я думаю, что в случае кораблекрушения, если вы не наткнетесь на острые деревянные обломки, то можете быть уверены в этом приспособлении как в особом провидении судьбы. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. И пусть провидение сохранит нас обоих в добром здравии. Можете быть уверены в том. Он сочувственно посмотрел на старика, когда тот встал с денежным поясом в одной руке и со спасательным устройством под мышкой другой руки. Будьте уверены в этом, сэр, так как я в равной мере доверяю провидению и людям. Однако, к сожалению, мы остались в темноте. Фу, и что за дурной запах? Я ничего не вижу, — пожаловался старик, вглядываясь во тьму. Как мне найти дорогу к моей каюте? У меня хорошее ночное зрение. Я провожу вас. Но сначала, ради блага наших легких, разрешите мне окончательно погасить эту лампу. В следующее мгновение последний огонек погас, а вместе с ним погасли и тусклые языки пламени над рогатым алтарем, и тусклый нимб, окружавший лоб космополита, который в наступившей темноте любезно сопроводил старика в его каюту. Маскарад ожидал продолжения. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.